Глава 17. Доминик. 20 минутами ранее. «Полагаю, герцогиня еще не ответила», — сказал я со своего нового места. «Королева оборотней привела меня в гостиную в своих личных покоях и прикрепила мои цепи к стене». «Она еще не прислала весточку, и меня это беспокоит». Диана села напротив. Между нами стоял ее стол. Он был из цельного дерева, обугленный по краям, словно когда-то побывал в огне. Я нахмурился. «Сколько времени ей обычно требуется на ответ тебе?» 3 дня, ни больше, ни меньше. У нее всегда один и тот же посыльный». Взгляд темных глаз Дианы скользнул по мне. «Я думаю отвезти тебя на край наших территорий и отправить на ее поиски». Я сохранял спокойное выражение лица, понимая, что она к чему-то меня подталкивает. Невозможно выжить при дворе вампиров, не осознав, что тебя могут и будут подталкивать в нужную сторону те, у кого больше власти, чем у тебя. Хитрость заключалась в том, чтобы позволить им поверить, что ты идешь у них на поводу. Что ж, я бы не хотел этого, потому что моя голова окажется на первой же пике Эдмунда. Кроме того, я наконец-то воссоединился с Сиеной и Уиллом, и ни за что не покину их снова. Может, ты и умрёшь, но вероятность этого точно такая же, как если ты останешься здесь. Сейчас стаи требуют твоей головы. Приведи сюда герцогиню, и, может быть, докажешь, что на тебя можно рассчитывать. Возможно, это сохранит тебе жизнь. Накануне вечером Лохлин говорил то же самое. Королева будет испытывать меня, и это хорошо. Чем скорее, тем лучше. «Ты хочешь обладать Сиеной», — сказала Диана, сменив тему прежде, чем я успел ответить. Утверждение, а не вопрос. «Но ты не можешь по-настоящему любить женщину. Ты способен на это не больше, чем любой из твоего вида. Не притворяйся». Права ли она? Я никогда раньше не думал об этих эмоциях, поэтому не был уверен. Но мне не нравилось направление, в котором двигалась эта дискуссия. Я защищу ее ценой своей жизни, как защищал и защищаю своего брата. Я хмыкнул. «Мы можем перейти к делу? Зачем ты привела меня сюда? И почему вдруг такая разговорчивая?» Диана натянуто улыбнулась. «Ты ужасно самоуверен для узника в кандалах». Она встала и подошла к широкому окну. Цепи позволяли мне стоять и двигаться рядом с ней. Солнце бросало длинный луч на мои ноги, но я почти не чувствовал его тепла через штаны. Мой взгляд привлекли фигуры, спешащие к пляжу. Беттани и Сиена, рыжая и блондинка. Я наклонил голову, когда Диана заговорила снова. «Я доверяю ей не больше, чем тебе. Но она не опасна, как ты, поэтому я легко могу дать ей свободу. Хотя, думаю, у нее есть некоторые способности, которые я хотела бы лучше понять». Я тяжело сглотнул, все еще ощущая вкус Сиены во рту. Они собрались купаться. Я смотрел, как Сиена и Беттани раздеваются до белья и бегут к воде, не в силах отвести взгляд. «Что происходит?» — прорычал я. «Сиена утверждает, что преданна, но я ей больше не верю. Она и ее служанка планируют побег, как будто я могла пропустить вопросы, недостающие крохи еды и пропадающую одежду». Диана фыркнула. «В твоем королевстве ее действия тоже были настолько очевидными». Я покачал головой. Во рту пересохло, когда они заплыли глубже. «Нет». Диана заложила руки за спину и уставилась в окно. «Значит, она думает, что нас легче обмануть, чем таких, как ты». Несомненно, королева посчитала это оскорблением. «Я сомневаюсь в этом», — сказал я, пытаясь игнорировать нарастающее внутри чувство ужаса. «Ты даешь ей свободу, и это делает тебя союзником в ее сознании. Я ее враг. Я помогал держать ее в заперти». Как бы меня ни раздражали эти слова, я знал, что это правда. «Но, надеюсь, вы с ней попрощались». Я дернул головой в сторону королевы. «Почему?» «Потому что это судно без вопросов доставит их обратно на материк, если они попадут на борт», — сказала она. «Я не хочу, чтобы здесь был кто-то, кто не верен, кто не заслуживает доверия». Пока Сиена взбиралась по лестнице, горло подкатывала тошнота. Бетта не проделала часть пути наверх вместе с ней. «Освободи меня». Это не было просьбой, но Диана просто уставилась на меня, выгнув бровь. «Освободи меня». На этот раз громче повторил я, напрягшись. «Ты знаешь, что будет, если она попытается вернуться на материк». «Ты не сможешь остановить ее. Там настоящий солнечный свет, генерал». Мне надоело говорить. Я закрыл глаза и собрал все свои силы. Лицо Сиены стояло перед глазами. Из горла вырвался рев, и я дернул со всей силы. Сами стены задрожали, по каменной кладке поползла трещина, но цепи не поддавались. «Генерал, остановись. Если выйдешь туда, ты будешь не лучше мертвого». Я снова рванулся, борясь за свободу. «Прекрати сейчас же!» — крикнула Диана, встав передо мной и дернув за подбородок. «Ты прошел тест. Посмотри, она уже плывет обратно. Мне просто нужно было убедиться, что ты не лжешь мне и правда такой верный, как о тебе говорят». Я повернул голову к окну и увидел, что Сиена и Би уже снова приближаются к берегу. Но позади них появилась темная фигура, такая большая, что это могла быть тень нефтяного танкера. Диана замерла, и тишина, внезапно повисшая между нами, была абсолютной. Я сомневался, что кто-то из нас дышал, поскольку политическая пьеска, которую мы разыгрывали друг перед другом, превратилась в настоящую драму, где на кону были жизнь и смерть. Существо, плывущее под толщей воды, было едва заметно даже с нашей высоты. Тело и щупальца имели цвет, идеально маскирующий его, и оно достигло Сиены. «Боги милостивые!» — прошептала Диана. Но я едва услышал ее, когда существо обхватило Сиену и подняло из воды. Я бился в цепях. Тянул изо всех сил, но уже знал, что этого недостаточно. Сиена сама позаботилась о том, чтобы я был крепко связан, не зная, что это будет стоить ей жизни. «Диана, освободи меня!» прокричал, дергая цепями и подходя ближе к окну. Сиена все еще была высоко в воздухе, и теперь Лохлин тоже. «Ты не сможешь спасти ее, генерал!» — крикнула она в ответ. Ее глаза расширились от ужаса. «Никто не сможет остановить Кракена!» Мы на долю секунды закрыли глаза, а затем она направилась в мою сторону. Расстегнула кандалы на моих запястьях, и я освободился. Я схватил ее меч, лежавший на столе, и побежал прямо к окну, выпрыгивая из него и свободно пролетая три этажа, чтобы приземлиться в приседе. Времени нет. Солнце жарит, словно грёбаная печь. У меня есть в лучшем случае несколько минут. Вокруг раздавались крики, но я сосредоточился только на одном. Как добраться до Сиены? Глаза слезились. Солнце обжигало каждую открытую часть кожи. Но я не останавливался. Не мог. Я кинулся в воду. Сиена была там. Щупальце все еще было рядом с ней. Я поднял меч, с трудом разглядев девушку. Я умолял Сиену уйти, но ее голос был мечтательным, отрешенным, как будто она была не с нами. Он одинок, напуган и молод. Ее тело, казалось, смотрело в сторону Кракена, хотя взгляд был обращен на меня. Но не думаю, что она видела меня. «Откуда ты знаешь?» — потребовал я, протягивая к ней руку. Времени было в обрез. Я чувствовал, как солнце испепеляет меня. «Двигайся, черт тебя дери!» Он мне это сказал. Делать было нечего. Я бросил меч, перепрыгнул через щупальце и схватил Сиену, чтобы вытащить на берег. В долю секунду чьи-то руки оказались на мне и потянули за собой, в то время как я вытягивал Сиену. Я зашипел, когда моя кожа отслоилась под этими руками. «Дом!» — голос Лохлина был совсем рядом. «Черт подери, парень! Ты спятил?» Я едва ли мог мыслить здраво. Все, что я мог, — это держаться за Сиену и, спотыкаясь, пытаться двигаться обратно к крепости. «Сюда, тупой ты придурок!» — рыкнул Лохлин, и мгновение спустя мы оказались под деревом. Тень коснулась моей кожи, словно ледяная вода. Я не смог сдержать стон облегчения. «Доминик!» — прокричала Сиена. Я сумел открыть глаза, чувствуя, что скольжу, дрейфую. Агония, которую я ощущал раньше, теперь была лишь на периферии чувств, что плохо. Когда тебя ранят, боль означает, что ты жив. Отсутствие боли не предвещает ничего хорошего. Я поднял руку. «Сиена, я... не уходи». «Боги, неужели это я? Умоляю женщину остаться со мной». «Я здесь и никуда не уйду», — тихо шептала она, наклонившись надо мной. «Доминик, как мы можем помочь тебе?» Мои губы дернулись, но движение вызвало в теле дрожь. Кожа вокруг рта трескалась, когда я двигался. «Плохо. Все это плохо. Просто останься». Я закрыл глаза, чувствуя, как тьма накрывает с головой. Тьма, от которой я бежал много-много лет. Смерть шла за мной. Я чувствовал, как она прижимается к моему телу со всех сторон, смеясь. Все битвы, которые я пережил, все опасности, которых избежал. И вот я умираю из-за женщины. Ее мокрые волосы и коснулись моего лица. «Доминик, пожалуйста». Ее плач резал без ножа. И я хотел сказать, что останусь, что никуда не уйду, что буду держать ее вечно. Но рано или поздно это должно было случиться. Либо я умру, либо она, и мы расстанемся. Она человек, я вампир. Я не смогу защищать ее вечно. Шш. Ее губы прижались к моему лицу, такие нежные. Они должны были причинять боль, но они дарили приятное ощущение, охлаждение. Я так много хотел сказать Сиене, так много хотел сделать, но времени не оставалось. Если б знал, что так будет, сказал бы ей о своих чувствах. Что я хотел и о чем впервые в жизни мечтал. Язык не слушался. Я не мог говорить. Но то приятное ощущение прохлады на покрытой волдырями коже распространялось, успокаивало и облегчало боль, пока я не вздохнул с облегчением. Мои последние мысли были о Сиене и о том, как легко я могу ответить на вопрос Дианы сейчас, спустя несколько минут после того, как она его задала. Если это не любовь, тогда я не знаю, что это.